Глава вторая. Я послушно шла за Вадимом, переставляя ноги, словно кукла. «Отпусти он мою руку, я упаду». Он остановился перед черным автомобилем, открыл пассажирскую дверь. «Садись». «Зачем?» – спросила я, не понимая, почему Власов оставил гостей и повел меня куда-то. «Затем», – ответил он зло. «Ты хочешь отсюда уехать или как?» «Хочу», – ответила я. «Тогда что за глупый вопрос?» Он отпустил мою руку. «Садись», — повторил. Я не села, рухнула в мягкое кресло, совершенно забыв о грации, о манерах, о том, что я молодая красивая женщина. Я чувствовала такую усталость, словно за несколько минут пролетел десяток лет. Вадим занял водительское сиденье, завел двигатель и тронулся с места, тут же резко затормозив, когда Никита выбежал перед автомобилем, ударяя ладонями по капоту. «Глуши!» Рыкнул он, глядя в лобовое стекло. «Мне нужно поговорить с женой». Привел взгляд на меня. «Наташ, ты не должна уезжать без меня. Я вызвал такси. Будет через 20 минут». Я отрицательно покачала головой. «Ну, что мне делать?» Вадим повернул на меня голову. «Ничего, ты не обязан». Я попыталась сказать, что ему не стоит вмешиваться в наши отношения, но он грубо прервал. «Ты хочешь с ним разговаривать или нет?» «Не хочу». «Конечно, не хочу!» – выкрикнула я в ответ. «Извини», – прошептала я, берясь за прохладную ручку двери. «Сиди на месте», – приказал он и, не глуша мотор, вышел из автомобиля. Подошел к Никите, заговорил. Я не слышала слов, но по мимике и жестам было понятно многое. «Мой муж, муж». Я поморщилась, мысленно повторив слово. Он наседал на Власова, в какой-то момент агрессивно толкнул его в грудь. Власов спокойно отреагировал на выпад. «Успокойся, ты делаешь только хуже». Эти слова я отчетливо слышала. «Как я могу быть спокоен, если ты куда-то увозишь мою жену?» «Я только отвезу ее домой. А ты проспись и дай ей время прийти в себя. Понял? Ты ее пугаешь. Ты не в адеквате». Ник бросил на меня взгляд. «Понял. Отлично, отойди». Власов вернулся в машину и тут же сорвался с места, выезжая с территории коттеджа. Молчал. Смотрел строго перед собой, а я не знала, что сказать. «Я испортила тебе праздник», – произнесла я, обнимая себя руками и дрожа всем телом. «Что?» – спросил мужчина, мельком взглянув на меня. «Я испортила тебе праздник», – повторила я. «Там остались твои друзья». «Наташ, ты больная?» – рыкнул он, резко входя в поворот. «Блядь, как же он промыл тебе мозги?» – прошипел сквозь стиснутые зубы. «Ты про Никиту?» – спросила я. «Ты не удивился. Ты знал про любовницу?» Я смотрела на мужской профиль сквозь пелену слез. «Давай не будем об этом говорить». «Да и так все понятно», – произнесла я, отвернувшись к окну. Я не различала, приезжали мы дома или деревья. Картинка смазалась, продолжая дрожать, словно оказалась раздетой на 20-градусном морозе. Тело ходило ходуном, а руки не слушались. «Эй, эй!» Вадим привлек мое внимание. «Что с тобой?» Было глупо отвечать, что ничего. «Мне плохо». «Ты давай не отключись». Он перестроился к обочине, остановил автомобиль, обошел его, вытащил меня и крепко обнял, свободной ладонью растирая спину. «Давай, дыши. Слышишь, не дури мне. Дыши». Рявкнул, встряхнув хорошенько. Только в этот раз я не испугалась, как было с Никитой. «Нормально дыши». Взял мое лицо в ладони и говорил, глядя в глаза. «Вдох-выдох. Вдох-выдох. Наташа!» «Я дышу, дышу», — ответила я, чувствуя, что меня накрывает волной осознания. В один момент я лишилась мужа, совместных планов на счастье, работы. Я ведь не смогу вернуться в офис. Не смогу. Моя жизнь сломана. Чувства растоптаны. Это больно. Нестерпимо больно. «Наташ!» Вадим легонько хлопал меня по щекам. «Я не знаю, что делать в подобных ситуациях», — сказал, и я начала истерично смеяться сквозь слезы. Он криво улыбнулся. «Великий Власов растерялся», — произнесла между приступами хохота. «Мне никто не поверит». «Великий Власов не каждый день успокаивает женщин», — сказал он в свое оправдание. «У тебя, правда, плохо получается», — произнесла я невнятно, утыкаясь лбом в мужское плечо. Смех быстро ушел и окончательно уступил место слезам. «Хоть что-то вы не умеете, Вадим Сергеевич». «Каюсь, в этом не мастер». Он осторожно приобнял меня. «Представляешь, вчера мы с Никитой спорили о том, какие лучше выбрать имена для будущих детей. Лежали в кровати и перебирали. Говорили все, что приходит в голову. Ему очень понравилось имя Соня. Я немного помолчала и спросила. «Это вообще нормально?» Заглянула мужчине в лицо. «Вам так легко дается ложь?» «Наташ». Он отвернулся. «Давай я отвезу тебя домой». «Ясно», — хмыкнула я. «Да ни хрена тебе не ясно», — рыкнул он. «Я не знаю, как это, лгать жене. Не было у меня такого опыта. А с женщинами, с которыми встречался, я ни разу не планировал детей. Не срослось. Не доходило до планов». «Извини», — произнесла я, отступая от мужчины и замолкая. Он злился. «Отвези меня, пожалуйста, к маме. Я забыла у тебя сумочку, а там все: ключи, документы, телефон». «Без проблем». Вадим нырнул в салон автомобиля и достал влажные салфетки. «О боже». Ужаснулась я, заметив собственное отражение в темном стекле. «Я испортила тебе рубашку». На белоснежной ткани красовались следы туши. «Давай я помогу». Я извлекла из упаковки салфетку и попыталась стереть разводы. «Не надо». Власов перехватил мою руку, тут же отпустив. «Сдам в химчистку. Поехали», — сказал он широким шагом, обходя автомобиль. «Почему не поворачиваем?» — спросила я, когда пересекли очередной перекресток. «Мы едем ко мне в квартиру. Знаю Хребтова, он еще примет на грудь вискаря и будет искать тебя у матери. Сомневаюсь, что ваш разговор пройдет нормально». «Никита позвонит тебе», — сказала я, не представляя, чем наш с мужем разговор может закончиться. Я никогда не видела его таким ненормальным. Передо мной был чужой человек. Абсолютно. В его взгляде, жестах, мимике читалась животная агрессия. «Ты сейчас пытаешься меня запугать?» — отозвался Власов. «Нет, я просто не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы. Ты сел за руль. И Никита же твой друг, а я...» «Просто помолчи», — сказал он, не отводя сосредоточенного взгляда от дороги. «Просто помолчи», — повторил тише. «А у меня были тысячи вопросов. И я уверена, Вадим мог дать на них ответы. Они с Никитой часто были в деловых поездках. Плюс ужины с партнерами, которые перерастали во встречу в одном из ночных клубов нашего города. Когда я спрашивала, почему нельзя ограничиться лишь рестораном, Никита беззаботно отвечал: «Как ты думаешь, свободным взрослым мужчинам хватит этого, чтобы хорошо провести время? Натусь, мои обязанности входят сделать так, чтобы с нами хотели продолжать работать. И, кстати, Власов будет там». Для меня его присутствие служило своего рода гарантом. Я словно прозрела. Один за другим разрозненные кусочки складывались в единую картину. А я верила во все эти довольно нелепые оправдания. Верила, потому что любила и доверяла. А Никита пользовался этим. Я же не только сегодня выглядела глупо перед коллегами, а всегда, просто не догадывалась. Как же мерзко и унизительно. Считала, что у меня идеальный муж, пока он спал с другими. Открыто. Никогда не думала, что окажусь в настолько глупом положении. Я знала таких женщин, которые не замечали измен, и они были счастливы. Мне казалось, происходящее настолько нелепым и нереальным, что со мной, естественно, этого бы никогда не случилось. Я бы сразу поняла, когда любимый охладел, когда он стал уделять внимание другим. О боже, как я была наивна. «Вадим, я хочу уволиться», — сказала я, несмотря на мужчину. Мне было стыдно. «Я не смогу больше у тебя работать». «Давай поговорим об этом, когда войдем в квартиру. Не люблю поднимать важные темы за рулем». «Тут не о чем говорить», — произнесла я. «Я предупредила тебя. В понедельник напишу заявление». «Какое еще решение ты хочешь принять на эмоциях?» — спросил он раздражающе спокойно. «Ты не понимаешь», — возмутилась я. Мужчина отрицательно покачал головой и приложил указательный палец к губам, попросив замолчать. «Не за рулем», — повторил он. «Вадим». Я шумно выдохнула, стараясь справиться с эмоциями, с волнением, схватившим за горло. «Отвези меня домой», — попросила я, чувствуя после его слов желание быстрее избавиться от грязи в жизни. «Я не смогу быть с Никитой. Мне не нужно время, чтобы успокоиться и что-то обдумать. Я хочу собрать вещи». «Вадим, ты меня слышишь?» «Слышу. Тебе не нужно время. А твоему супругу нужно. Ты его не знаешь», — добавил он холодно. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, чувствуя, как сердце разгоняется еще быстрее. Он не всегда контролирует себя. Вадим, просто доверься. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Ты меня пугаешь. Я лишь говорю правду. Я видела его в критических ситуациях. С тобой он был другим. Я не стала больше спорить с Власовым. Я верила ему. За 4 года у нас с Никитой не было настоящих конфликтов. Мы если и ругались, то по мелочи. А сегодня я словно прозрела и увидела его настоящего. Он хотел схватить меня и отвести в сторону, или ударить, но не стал этого делать на людях. А что, если бы мы были наедине? Что случилось бы тогда? Возможно, во мне сейчас говорила обида. Поэтому мужу-изменнику я хотела приписать все самые жуткие качества. Мы ведь всегда так делаем, когда разочаровываемся в человеке. «Хочешь чего-нибудь?» – спросил Вадим, когда мы вошли в его квартиру. Он со звоном швырнул ключи на комод. «Не знаю», – ответила я, осматриваясь. «Я здесь была впервые. Как-то Никите нужно было забрать документы, но я не стала подниматься в квартиру Власова, осталась в машине. Сейчас я понимала, что хотела пойти вместе с мужем, но он не позволил, сославшись, что Вадим может быть не один. Чай? Кофе?» – предложил он, проходя вглубь и включая освещение. «Я бы не отказалась от чего-нибудь покрепче и от кофе», – призналась я. Тело било мелкая нервная дрожь. Мне банально хотелось согреться. «У тебя тут...» Вадим указал мне на ноги, когда я вошла в гостиную. «А?» Я опустила взгляд. «Вот черт. Наверное, я сейчас скажу глупость, но вдруг у тебя есть иголка и нитка». Я не заметила, как разошелся боковой шов на платье. Это могло случиться, когда я убегала от Никиты. «Ну откуда у меня иголки и нитки?» — спросил Власов со смешком. «Не знаю». Я пожала плечами, не сдержав ответной улыбки. «Ты и рукоделие. Было бы забавно посмотреть. Дашь что-нибудь из одежды?» — попросила, прикрывая ладонями обнаженное бедро. Еще чуть-чуть, и можно было бы рассмотреть мое белье. «Спасибо», — поблагодарила я, когда мужчина принес толстовку. «Чистая», — сказал он, отдавая ее и принимаясь за варку кофе. Я, не раздумывая, нырнула в теплую кофту, накинула капюшон, забралась на диван с ногами и обняла себя, стараясь согреться. «Он всегда мне изменял?» — спросила я, наблюдая из-под лобья за действиями Вадима. «Нет», — ответил тихо, покачав головой. «Почему ты не сказал?» — спросила я, чувствуя, как в глазах вновь собираются слезы. «Как ты себе это представляешь?» Он продолжал стоять спиной. «Просто подойти и сказать, что твой муж тебе изменяет». Я стерла рукавом со щек слезы. «Я знаю многих, кто изменяет своим женам», — сказал он. «Мне всегда казалось, что мы друзья», — произнесла я наивно. «Мы не друзья», — ответил он, наконец повернувшись. Я словно получила оплеуху, звонкую и оглушающую. «Ну да», — согласилась я, беря протянутый мне кофе и отставляя его в сторону. «Тогда зачем ты меня привез сюда, м?» Вадим не смотрел на меня, вернулся в кухонную зону и спросил. «Коньяк?» «Без разницы». Слезы не прекращали литься по моим щекам. «Я хочу уволиться», — второй раз озвучила желание. «И дальше что?» Вадим наполнил 2 бокала, содержимое одного выпил залпом и наполнил его еще раз. «Ничего, я найду другую работу». «У тебя есть предложение?» «Нет». Я смотрела на него с недоумением. Неужели он не понимает, что со мной сейчас происходит? Я не представляю, как смогу прийти в понедельник и делать вид, что все нормально. «Этого и не нужно делать. Да и выглядеть будет глупо», — сказал он, присев рядом и протянув алкоголь. «Глупее, чем сегодня?» — хмыкнула я. «Сомневаюсь», — ответила, делая крупный глоток и закашливаясь. «Не сомневайся». «Тебе изменяли?» — спросила я прямо. Вадим перевел взгляд содержимого бокала на меня. «Изменяли». «И ты не хотел избавиться от всего, что тебе о ней напоминало?» Он ухмыльнулся. «Нет. Вначале я искал причины в себе. Потом пытался ее вернуть. А через пару месяцев она сама захотела восстановить отношения». «И что ты сделал?» «Ничего. К этому моменту я уже перегорел. И поверь, глупее пытавшегося вернуть женщину, которая фактически вытерла об него ноги, ты не будешь выглядеть». «Спасибо, успокоил», — ответила я, делая 2-й глоток коньяка и чувствуя, как по пищеводу спускается тепло. «Старался как мог», — хмыкнул он. «Это было давно?» — – спросила я. Мне всегда казалось, что такой, как Власов, никогда не станет унижаться перед женщиной. 2,5 года назад. «Ты про Катю?» – ахнула я. «Про нее. Боже, а я никак не могла понять, почему вы расстались. Вы же были идеальной парой. Над, давай закроем тему». Вадим скованно улыбнулся. «Я напилась или тебе стыдно?» «Определенно напилась», – ответил он. «Еще?» – спросил, взяв со стола бутылку. «Да. Я думала, таким, как ты, не изменяет». «Изменяет всем, если ты ошибся в выборе партнера. «Привет, меня зовут Наташа, и я ошиблась», – произнесла я и отсалютовала бокалом. Вадим повторил за мной, только сказал то, что я была не готова услышать. «Ты мне всегда нравилась». «Вадим Сергеевич, вам на сегодня хватит». «Я сейчас серьезно. «И я». Он поддался ко мне. Я не успел, Хребтов опередил. «Вадим, хватит». Я вскочила с дивана, проливая коньяк. «Никогда не понимал, почему ты выбрала его. Только не говори, что ты не знала о моем отношении к тебе», – сказал он, встав передо мной и не давая уйти. «Я воспринимала твои комплименты как шутки», – ответила я, чувствуя себя совершенно беспомощной перед Власовым. Он был намного выше и крупнее. Ни одной шутки из сказанного. «Я не хочу это знать». «А я не хочу еще раз упустить тебя». «Мне пора, Вадим». Я попыталась обойти мужчину. «Тебе нельзя сейчас возвращаться домой». «Мне нельзя и оставаться с тобой. Ты считаешь нормальным вот так поступать?» «Я тебе не друг, я это поняла. Но как же мужская дружба? Я не трофей, переходящий из рук в руки». «Я этого не говорил. А я просто хочу уйти». «Наташ». Мужская ладонь коснулась моей щеки. «Я ведь всегда хотел тебя сделать своей».